Глава 5. Кейт. Черт возьми. Я настолько увлеклась изучением брошюры, которую мне всучил какой-то молодой человек на входе, что с размаху врезалась во что-то. Или в кого-то. Я с опаской подняла взгляд и убедилась в том, что препятствием оказался кто-то. А именно, красивый молодой мужчина. Высокого роста, брюнет, с ярко-синими глазами. И сейчас эти глаза убьют меня, потому что их цвет, ну, никак не сочетался с тем пятном, что расползлось у него на рубашке. Кажется, это было кофейное пятно. Опустив взгляд вниз, я увидела еще и испачканные ботинки и стаканчик из Starbucks. Точно, кофе. Мы... От неожиданности я позабыла все слова вежливости. Вы, я, мы... Передразнил меня синеглазый мужчина. «Еще местоимение знаете?» «Место и что?» Я немного опешила от того, что тот, на кого я только что вылила целый стакан с кофе, испортив его внешний вид, не начал орать на меня, проклиная, на чем свет стоит. Хотя испорченная рубашка на нем смотрелась весьма привлекательно. Через мокрую ткань было видно, что мужчина подтянут и... Интересно. Он знал, насколько красив. Господи, о чем я только думала. Местоимение. Продолжал издеваться парень, заставив меня оторвать взгляд от его рубашки. Или тела, точнее, пятна. Я подумал, мы пытаемся вспомнить их все. Глаза его улыбались, и он, судя по всему, не злился. А я, кажется, начала терять нить разговора. Прошу прощения. Его доброжелательность вернула мне дар речи. Я не хотела, чтобы так вышло. Я просто зачиталась и... Бросив взгляд на брошюру, я осознала, что зачиталась рекламой мужского клуба для тех, кто любит погорячее. Кажется, я была не в себе, когда решила взять ее у раздающего. И еще больше я была не в себе, когда стала ее рассматривать. «Да ничего страшного», — усмехнулся он. «Интересное у вас предпочтение». Он хмыкнул, взял брошюру из моих рук и, выгнув бровь, начал изучать мужчин, комментируя каждую написанную фразу и внимательно изучая мою реакцию. Я почувствовала, как начинаю краснеть. Ладно бы он просто смотрел на эти картинки, но он бросал многозначительные взгляды на меня, читая каждую строчку, делая акцент на самых интересных фразах. Ну как теперь оправдаться, что брошюру я взяла из вежливости, а ее содержание я даже не замечала, потому что снова думала о прошлом. Еще раз прошу прощения. Если хотите, я могу постирать вашу рубашку и вернуть ее в первозданном виде. У нас с вами еще даже первого свидания не было, а вы уже предлагаете мне раздеться? Он подмигнул мне. Давайте сначала, хотя бы для приличия, познакомимся. «Я Марк». Он протянул руку. «Кейт». Я расслабилась, принимая его рукопожатие. «Приятно познакомиться. И еще раз прошу прощения за то, что испортила вам рубашку». Марк махнул рукой и, ничего не сказав, слегка наклонился и стал внимательно изучать меня. Тут же в голове закружились мысли о том, как я выгляжу, не испорчен ли макияж, не помялась ли одежда, сочетается ли цвет кроссовок, цветом ремня на джинсах. Джинсы. Но почему я не выбрала что-то посимпатичнее? Что-то, что больше открывает достоинства, а не прячет их. Я мотнула головой. О чем я только думала? Какие достоинства? Будто я красивых мужчин не видела. Да у нас в офисе половина мужчин выглядели как фотомодели. Но Марк притягивал к себе взглядом. Цвет его глаз... Он был не просто синим, он был каким-то глубоким. У него были глаза цвета... «Согласен, я потрясающе красив», — ухмыльнулся он, заметив, что я внимательно его изучаю. «Так же, как и он меня. Не льсти себе. И давно ли мы перешли на «ты»?» Я задумалась, какое средство лучше всего отстирывает пятно на рубашке. «Ты снова строишь планы, как поскорее меня раздеть?» «Боюсь, что таким горячим, как парни из твоей брошюры, мне пока не стать». Он засмеялся, потому что я опять начала краснеть. Забудь ты про эту рубашку. У меня в машине есть запасная. Лучше расскажи, что такая симпатичная девушка делает в этом специфическом месте? К моему удивлению, рядом с этим человеком я почувствовала себя расслабленно. И мне очень не хотелось, чтобы этот разговор заканчивался. А уж тем более, не хотелось идти туда, куда бы нога моя не ступала по доброй воле. Говорить о том, зачем я тут, я не горела желанием. Показывать свой страх перед Марком тем более. Решить, что я сумасшедшая. А я никак не могла выкинуть из головы его слова о том, что у нас пока не было первого свидания. Пока. Ключевое слово «пока». Несмотря на то, что своим партнером я давно считала работу, сходить на свидание с таким красавцем я бы не отказалась. А уж если без рубашки... Стоп. Я молча протянула ему сертификат, который подарил мне отец. Ух ты! Марк удивленно взглянул на меня. На работника авиакомпании ты не похожа. На студентку тоже. Значит, пришла сюда, чтобы справиться с аэрофобией? Ты раньше летала на самолетах, но после того, как что-то случилось, перестала. И теперь пытаешься избавиться от давнего страха? Вот это да! Он ясновидящий. Мы были знакомы буквально 10 минут, а он смог прочитать во мне то, что я так старательно зарывала внутри и точно не была готова делиться этим с ним. Но, по крайней мере, ни сейчас, ни здесь, ни сегодня. Расслабься. Продолжил Марк, улыбаясь. «Я только что вышел из этого железного монстра. И инструктор рассказал мне, какие категории людей посещают авиатренажеры». Я улыбнулась, судорожно соображая, как выйти из этой ситуации достойно. Если признаюсь, что у меня аэрофобия, он может начать выяснять причины. А если соврать о чем-то, то придется соврать долго и много. «Да, ты отчасти прав. Я боюсь летать. Потому что в полете я ничего не контролирую, а доверяю свою жизнь пилотам, которые закрыты в этой своей железной кабине, и от них зависит жизнь сотни пассажиров. Они своими руками вершат судьбы других людей. Их ошибка может убить сразу 200-300 человек. А еще они могут спасти эти 300 человек так, что те даже об этом не узнают», — тихо добавил Марк. «Потому что о плохом трубят все новости. А о том, как пилоты ежедневно по всему миру сажают самолеты то на одном двигателе, то с отказом какой-то электроники, они тактично умалчивают. А потому люди, которые заходят в самолет в качестве пассажиров, панически молятся Богу, пьют алкогольные напитки, вжимаются в кресла. Но никто из них даже не задумывается о том, насколько безопасно летать на самолетах. Гораздо безопаснее, чем ходить пешком. Ты, например, знала, что пару недель назад в центре Мюнхена убили 2 прохожих. И такую статистику я могу собрать по всему миру. Поверь мне, она неутешительна». Я с удивлением смотрела на него. Он говорил так, что у меня на какое-то мгновение отступил страх. Хотя делал он это не так, как обычно делают люди, которые пытаются избавить себя от твоих фобий. Он так странно смотрел, как будто сквозь меня, как будто за мной была некая бесконечность, которая затягивала его с головой. Я даже инстинктивно обернулась, но за моей спиной был только Боинг. Точнее, его кабина в обличии авиатренажера. «Ты как-то связан с авиацией?» Попробовала я догадаться. «Напрямую?» — кивнул Марк. «Я пилот авиакомпании Deutsche Airlines, и вся моя жизнь проходит в небе. Я редко чувствую опору под ногами». Он подмигнул мне. «А теперь позволь мне извиниться и пойти переодеться. Если интересно, пришлю потом селфи. Мой номер телефона есть на визитке, а она в твоей брошюре. Если посчитаешь, что я все-таки горячее тех, кто изображен на ней, то я уверен, ты не пожалеешь». Он наклонился и оставил легкий поцелуй у меня на руке. Визитку я сразу убрала в сумочку, а брошюру выкинула в мусорное ведро. Не знаю, как редко он чувствовал опору под ногами, но, кажется, Я ее только что потеряла. Насовсем.